Глава 33. Недобрый день. Эдвард. В голове боль била набатом по мозгам. Во рту пересохло, и язык прилип к небу. С трудом открыв глаза, я не сразу смог понять, где нахожусь. Ярко-розовые рюши маячили перед взором. Привстав на локте, я увидел обладательницу этой пошлой красоты. Танцовщица Канкана грациозно потянулась и лучезарно улыбнулась, наматывая локон черных волос на палец. «Добрый день, котик!» — пропела она и поправила призывно кружевной корсет с этими самыми рюшами. «Как спалось?» «Вряд ли он добрый. Мы что, переспали?» Удивился я, даже не обратив внимания на то, что проснулся в рубашке и брюках. «Что вы, ваша милость?» — захихикала она. «Вы вчера так надрались, что, как только добрались до кровати, уснули мертвецким сном, даже не раздевшись!» Кивнула она на меня, и я только сейчас понял, что спал в одежде. «Но можно сейчас использовать оставшееся время. Вы заплатили мне за сутки, так что я готова отработать». Ее пальчики принялись развязывать шнуровку на корсете. «Не надо!» — сглотнул я, отвернувшись от куртизанки. «Я поеду домой». «Жаль». Она поджала губки. «Может, восстанавливающее зелье вам поможет принять правильное решение?» «От зелья не откажусь». Я сел на кровати, взъерошив волосы руками. «С чего я вообще приперся к продажным девкам вчера?» И тут же в голове всплыл поцелуй с Кларисой. А ведь девица ответила мне и не прогнала. «Значит...» Была не против моих дерзких ласк. «Вот!» — куртизанка протянула стакан с зельем, растянув губы в улыбку и наблюдая, как я выпил все до дна. «Спасибо, это то, что надо». Облегченно вздохнул я, чувствуя, как головная боль отпускает. «Может, мы тогда немного пошалим, ваша милость?» Она призывно провела ладонями по своей груди, демонстрируя приличные округлости. «Нам же вчера так было весело!» «Как тебя зовут?» Мои брови недовольно сошлись на переносице. «Вчера вы называли меня Кларисой. Можете продолжать, я не обижусь!» Захлопала она ресницами, улыбаясь. Меня чуть не стошнило. «Клариса? Где она? И где мисс Дисонг? Ну уж нет!» «Извини, я вчера был не в себе, ничего не помню. Так как тебя все же зовут?» «Матильда, ваша милость!» Она шагнула ко мне, положив руку на плечо. «Но все зовут меня просто Матти». «Матти, ты красивая девушка, но не она». Я аккуратно убрал чужую ладонь со своего плеча. «Спасибо за заботу, мне пора». «Везет же некоторым. Ладно, все понимаю. Мне далеко до леди», — надула она пухлые губы. «Я не обидчивая. Деньги уплачены и возврату не подлежат». «Как скажешь, Матти. Спасибо за компанию». Я нашел свой пиджак на полу. «Боги, на кого я похож?» Посмотрел на себя в зеркало и самому стало противно. Весь помятый, лохматый. Пригладил рукой волосы. Дома приведу себя в полный порядок. Сегодня вечером Бенедикт обещал приехать навестить свою будущую невесту. На душе стало еще паршивее. Ночью ударил мороз, мне пришлось сидеть в маг-авто и ждать, когда мотор прогреется. Стекла сразу запотели, стоило только сесть в салон. Время уже почти полдень. Я достал зеркало и связался с секретарем. «Да, ваша милость». На блестящей поверхности появилось добродушное лицо помощника. «Майкл, я сегодня задерживаюсь. Есть что-то новое?» Он удивленно посмотрел на меня, и где-то на заднем фоне я услышал девичий смех. «Ваша милость, вы забыли? С сегодняшнего дня начались праздничные выходные». Улыбнулся маг в зеркало. «Я дома сейчас. Думал, вы тоже уже вовсю отдыхаете». «О, бездна. Прости. Забыл совсем». Вздохнул я. «Ничего бывает. Вы практически без выходных работаете в последнее время. Устали. Забудьте хоть на время праздников о маньяке». «Спасибо, Майкл. Попробую, но не уверен, что получится. Меня тронула забота подчиненного. Счастливого новогодия. И вам того же, ваша милость. Всего доброго. Я отключил связь, вздохнув, докатился, забыл все на свете. Что ж, пора ехать домой. Я нажал на педаль, и автомобиль двинулся к городской дороге. Подъезжая к особняку, я отметил, что мне вдруг стало нехорошо, а в груди защемило от странного чувства. Неужели опять похмелье? Зелье оказалось недостаточно сильным? Оказавшись в холле, я сразу натолкнулся на дворецкого. У того вдруг округлились глаза, когда он увидел меня. Да, выглядел я не лучшим образом. Сверху послышался топот легких каблучков. «Айлин, сейчас начнется нравоучение, недовольство. Выскажет все, что думает обо мне». «Эдвард!» Она пулей бросилась ко мне, крепко обняв. «Миленький!» «Айлин, с тобой все хорошо?» — опешил я. «Где нравоучение? Где недовольство?» «Ты жив и здоров, боги!» Она отстранилась от меня и разглядывала так, словно видит меня впервые. «Что за причитание, Айлин?» Нахмурился я, не понимая, с чего вдруг сестрица переполошилась. «Приехал посыльный из дворца и сказал, что ты при смерти!» — захлопала ресницами недоуменно сестрица. «Что за бред?» — нахмурился я, еще не понимая, что произошло. «Вот он я, вполне живой, правда, не совсем здоров, но...» «Клариса!» — ахнула она, прижав ладошки ко рту. «Она же с ним уехала!» «С кем?» — сердце оборвалось и ухнуло вниз. «С посыльным! Он сказал, что ты велел ей ехать во дворец, так как не можешь обеспечить ей безопасность в доме!» — тараторила Айлин, и ее глаза все больше расширялись от ужаса. «Что? Мисс Десонг уехала с посыльным во дворец?» В висках застучала тревога, сердце зашлось в бешеном ритме. «Да», — чуть дыша ответила сестрица. «Айлин, как вы ее отпустили?» Злость вырвалась наружу словесным потоком. «Как вы позволили увести ее?» «Эдвард, она уехала сама, не кричи на меня!» Мой крик взбодрил Айлин, и та сразу принялась обороняться. «Это произошло так быстро! Она умчалась, даже не предупредив нас с леди Маргарет! Ола нам сообщила об этом, когда Клариса уже покинула дом! Ты думаешь, моя подруга в опасности?» «Не знаю!» — в голове была сумятица. «Может, ее вызвал Бенедикт, просто прикрылся моим именем?» Я взъерошил волосы рукой, и в поле зрения вдруг бросился мой перстень. «Стоп! Артефакт!» — вспомнил я про брошь. «Ты видела сегодня на Кларисе брошку в виде белой лилии?» «Да, за завтраком брошь, кажется, была у нее на платье», — задумалась сестра. Я тут же призвал магию и прочитал заклинание поиска. Кольцо вспыхнуло, и тоненькая золотистая ниточка потянулась к выходу. «Значит, брошка не дома, а действительно находится с Кларисой. Молодец, что не забыла мой строгий наказ». Я бросился к дверям. «Эдвард, ты куда?» — недоуменно воскликнула Айлин. — «За Клариссой! На ней поисковый артефакт! Не переживай, я найду ее быстрее, чем ты думаешь!» Я выскочил во двор. Мотор еще не успел остыть и завелся с полоборота. Маг-авто рвануло с места, следуя за ниточкой магической связи. Я мчался по улицам, не обращая внимания на пешеходов, обгонял другие автомобили и нарушал все правила дорожного движения. Золотая нить все тянулась и тянулась. Мне казалось, она никогда не закончится. Впереди показались знакомые ворота, и я понял, куда привела меня магия. Это же в самом деле императорский дворец. Внутри все закипело от злости и недоумения, а в сердце ядовитой стрелой вонзилась ревность. Я обезумел от мысли, что Клариса сейчас в покоях Бенедикта. Как он посмел выманить ее, сказав, что я умираю? В голове не укладывалось. Неужели кузен так мог поступить? «Не мог, не мог!» — уговаривал сам себя. Но ниточка вела именно во дворец. Вдруг она туго натянулась, словно струна, и лопнула, рассыпавшись золотыми искрами. «Бездна!» Артефакт, маячок разрушен. Иного объяснения у меня не было. Ничего, я найду Клариссу, увезу ее подальше отсюда, от императора. Бенедикт не смеет прикасаться к ней, пока женат.